Глава 11. Ее обнаженное селфи сменило старые обои на айфоне Марин. И теперь, всякий раз, когда она брала телефон, перед ней маячили прелести Маккензи Ли. Каждый раз, уточняя время, она видела Илона Маккензи Ли. Взирала на татуировку цветущей вишни, вившуюся по стройному телу молодой женщины от бедра до груди. Марин ничего не понимала в татуировках. Но даже она признала мастерство исполнения и эффект акварели, видя смелые чернильные оттенки розы и фуксии. Только 24-летняя худышка могла часами спокойно лежать полуголой на складном столе, пока некий татуировщик колол ее плоть иголками, вводя под кожу разноцветные чернила. Эта фотка наполняла Марин яростью, и она продолжала смотреть на нее. Ярость лучше печали. Ярость лучше беспомощного оцепенения. Эта девица не имела ничего общего с Марин, и она могла лишь гадать, что же так понравилось Дереку в этой молодой красотке. Около полуночи Марин уже сидела в средней кабинке Франкенштейна, ожидая появления мужчины, чье лицо никогда не видела и чей голос никогда не слышала. Она знала лишь, что его зовут Джулиан. И, очевидно, он не видел ничего необычного в полуночных встречах с незнакомками в ресторанах. Заведение «Франкенштейн» представляло собой старомодную закусочную в центре университетского округа. В студенческие времена Марин частенько приходила сюда с Сэлом. Больше того, именно там они в итоге и расстались. Ряды кабинок с поцарапанными деревянными столами и потрепанными виниловыми сиденьями тянулись вдоль стен и растекались до центра зала. Каждая из них освещалась тусклой низковисящей лампой. Виниловые полы постоянно липли к подошвам от пролитого на них кофе и блинного сиропа. Туалетные комнаты отремонтировали, но они оставались по-прежнему отвратительными. Ей, как и раньше, пришлось пользоваться туалетом с осторожностью, чтобы не коснуться какой-нибудь мокрой грязи. Готовили у Франка жирно и быстро. Порции были щедрыми, а цены низкими. Это привлекало много бездомных, в основном мужчин. Они приходили небольшими компаниями и тихо сидели в угловых кабинках, делясь блюдами, которые им частенько продавали со скидкой. Владелец и сам был бездомным, пока не завязал с бродяжничеством и не устроился на работу. Эту классическую для Сиэтла историю даже показали в новостях. А выдержка из журнальной статьи с фотографией висела в рамке на стене возле входа. Франкенштейн также пользовался популярностью среди сменщиков-практикантов из близлежащей университетской больницы и студентов трех разных колледжей этого района, включая ту художественную школу, где училась Маккензи Ли. Женщины вроде Марин не заходили в подобные заведения. По крайней мере, давно не заходили. Мужчина с полудюжиной гнилых зубов улыбнулся ей, проходя в туалет, и ее окутала волна его телесного аромата. Смесь запахов застарелой мочи и грязи от проведенной на улицах жизни. Инстинктивно она взяла сумочку с виниловой скамьи и подвинула поближе к себе. Интересно, кто выбрал для встречи эту забегаловку? Сэл или Джулиан? Мысли о Сэле вызвали болезненное ощущение. Но она еще даже не начала понимать, что произошло между ними сегодня. За 20 лет замужества Марин никогда не изменяла Дереку, даже не думала об этом. Глубоко вздохнув, она вытолкнула дневные воспоминания из головы. Эту дверь ей не следовало открывать ни в коем случае. Страшно даже подумать о том, до чего они с Сэлом теперь могут дойти. Ей не хотелось потерять его. Она сомневалась, что сможет пережить еще одну потерю. Чем дольше Марин сидела в закусочной, тем безумнее казалась ей собственная затея. Вполне возможно, что она слетела с катушек. Но каждый раз, когда ее одолевали сомнения в своем решении быть здесь, телефон загорался случайным уведомлением. И каждый раз, когда это происходило, она снова видела селфи Маккензи Ли во всей ее молодой свежести, совершенно беззастенчивую, гладкую и лишенную пока появившихся уже у Марин морщинок, бойкую и веселую, в отличие от нынешней Марин. Она, вероятно, также плодовита, ее яичники прекрасно функционируют и готовы, если Дереку захочется родить ему нового ребенка. А хочется ли Дереку ребенка? Другого ребенка? Марин знала, что как раз этого она не сможет. Четвертый раунд ЭКО использовал их последний жизнеспособный эмбрион, благодаря чему и родился Себастьян. Женское соперничество. Старое, как мир, клише. Но она всегда гордилась тем, что стремилась поддерживать женщин. Что бы ни сделала Маккензи, Дерек все равно виноват в предательстве, хотя и сама Марин причинила страдания своему мужу. Если Дерек смог простить ее за Себастьяна, а он уже множество раз говорил, что простил, то, конечно, и она сможет простить ему измену. Таким образом, на роль злодейки в этой истории годилась только Маккензи. Ничего не вложив, она пытается забрать все, и это невыносимо. «Еще кофе, милочка!» Хрипловатый голос застал Марин врасплох, и она невольно вздрогнула. Держа в руках кофейник и кувшин с водой, на нее с добродушной улыбкой смотрела официантка. Коралловая губная помада испачкала один из ее передних зубов. И Марин вдруг вспомнилась официанткой семейного ресторанчика, который родители возили ее каждое воскресное утро после церкви. Ту официантку звали Мо, сокращенно от Морин. Однажды, еще во времена ее студенчества, она с родителями на День Благодарения заехала в тот Golden Basket. Марин попросила хозяйку посадить их за столик, обслуживаемый Мо. Однако увидела, как вытянулось лицо дамы. Та сообщила о том, что прошел уже месяц с тех пор, как любимая официантка Марин перешла в мир иной. «Я хотела сообщить тебе», — прошептала мать, когда они, вероятно, впервые за 10 лет устроились за столиком в другом секторе. «Да-да, но так и не сообщила», — проворчала Марин. «И теперь я чувствую себя так же дерьмово, как хозяйка». «Что за выражение?» — поджав губы, процедила ее мать. Выцветшая зеленая форма висела на жилистой фигуре здешней официантки, как на вешалке. Ее бейдж, написанный курсивом, гласил «Бетс». Марин подумала, что там, вероятно, было написано «Бетси», только последнее «и» почему-то стерлось. Смущенно прищурившись, она осознала, что еще не ответила на вопрос. «Да, спасибо. И кофе, и воду». Бетси наполнила ее кружку и стакан, не пролив ни капли. Ее пальцы напоминали корни имбиря. «Закуски будете заказывать? Или все еще кого-то ждете?» Дверь в закусочную открылась, впустив вместе с порывом холодного ветра шумную компанию студентов. Обнаружилось, что им негде сесть. Все столики оказались занятыми. Меньше всего сейчас Марин хотелось есть, но она понимала, что, заказав только кофе, не вправе претендовать одна на целый столик, достаточно большой для четверых. Она взглянула на меню, написанное на большой доске, занимавшей половину стены над открытым окном кухни за спиной официантки. «Я закажу оригинального монстра. Только с яичными белками, пожалуйста. Без блинчиков, тостов или картофельных оладий. Может, кстати, у вас есть бекон из индейки? Милочка, что же останется от нашего монстра? Бетси подняла подрисованную бровь. С яичными белками он будет стоить еще дороже. Да и вам по-любому придется заплатить за кучу ненужных закусок. К тому же у нас нет бекона из индейки. Она так мрачно произнесла слова «бекон из индейки», как будто сама идея подобного заказа отдавала богохульством. Что, вероятно, справедливо, учитывая, что только кретин притащился бы в круглосуточную закусочную, известную своими полновесными сытными трапезами, и попытался заказать здоровую диетическую пищу. «Ладно, пожалуй, я закажу просто яичницу», — улыбнувшись, сказала Марин. «И поджаренный тост. Картофельные оладьи и обычный бекон. Он у вас, если я правильно понимаю, восхитителен». «Не желаете добавить долларовый десерт?» Также улыбнувшись, спросила официантка. «Конечно, почему бы и нет?» ответила Марин, понимая, что ничего не доест. Но не это, черт побери, ее сейчас волновало. Бетси не стала ничего записывать. Марин удивила, почему эта уже солидного возраста официантка продолжает работать в ночную смену в такой дешевой и грязной закусочной. Мо когда-то говорила, что ей понравилось в Golden Basket, поскольку к клиентам там относились как к друзьям, а между коллегами сложились почти семейные отношения. Однако ночная смена в Франкенштейне требовала особой выносливости. Полночь уже точно наступила, а парень Села до сих пор не заявился. Марин не могла ни написать, ни позвонить, не убедиться в том, что Джулиан все еще собирается прийти. Сел заверил ее, что они нормально поладят, и больше она ничего не знала. Но что, если Джулиан не придет? Звякнул ее телефон. «Ты жива?» «Его пока нет», — нервно набирая текст, ответила она. «Тихо схожу с ума. Не знаю, хватит ли мне решимости». Сэл также не замедлил с ответом. «Все будет нормально. Жди спокойно. Это же просто разговор». От нечего делать Марин запустила свой Инстаграм. Она не уделяла особого внимания соцсетям. Постами в Инстаграме и Фейсбуке управляли Сэйди и менеджеры салонов. Но, погрузившись в этот мир сегодня, Марин узнала, что молодое поколение, видимо, чувствует себя вполне комфортно, загружая на виртуальные платформы подробности своих жизней. И если присмотреться, можно узнать почти все о ком угодно. Например, любовница Дерека каждый день что-то публикует в Инстаграме. Буквально каждый. Треклятый день! Со времени последней проверки появилась одна новая фотография. И эта фотка с ногами. Длинные ноги с тощими лодыжками, в белых в розовый горошек носках, небрежно скрещены на приборной панели автомобиля. Снимок сделан под стратегически верным углом, показывая также рулевое колесо, в центре которого безошибочно маячил трезубец логотипа Мазерати. На руле явно мужская рука, а подпись с рожицей в черных очках гласила: «Крутая тачка, крутой парень». Эта фотография набрала уже больше сотни комментариев, но Маккензи ответила только на первый. «Сладкая крошка, 1789. Вот оторва. Кто он?» «Искусство Кензели». «Продвинутая фаза, чувиха». Эмодзи. И вновь Марин пришлось заглянуть в словари городского сленга за формальным определением. «Продвинутая фаза» означала переход от романтических к более серьезным отношениям. Огромное унижение. На обшарпанное виниловое сиденье напротив нее скользнул мужчина. Испугавшись, Марин чуть не выронила свой телефон. Полностью поглощенная своими мыслями, она не заметила его приближения. Не видела, как он подошел к кабинке, и не почувствовала порыва ветра, открывавшейся входной двери. У входа все еще топталась компания шумных студентов. Должно быть, он вошел другим путем, через заднюю дверь, или, может быть, через кухню. Сердце заколотилось, ладони вспотели. И Марин машинально протянула ему руку, но он не удосужился пожать ее. Вместо этого махнул официантке, и она вскоре появилась с чистой кружкой и кофейником. «Как обычно, Бетс», — бросил он, и она, понимающе кивнула. «Значит, все зовут ее Бетс, и очевидно, что они давно знакомы. А раз он пользуется задним ходом, то, вероятно, частенько заглядывает сюда». Марин спрятала руки на коленях, чтобы мужчина не заметил нервной дрожи. Неужели она решится? Марин осознала, что с трудом осмеливается взглянуть на него. Зато он, похоже, не испытывал ни малейшей неловкости. Достал из кармана пиджака влажные салфетки и вытащил одну из них. Она следила, как он тщательно вытирал руки, каждый палец. А когда закончил, то скомкал использованную салфетку и, завернув ее в местную салфетку, аккуратно отодвинул сверток на угол стола. Пробежал пристальным, оценивающим взглядом по ее наружности — лицу, волосам, бусам, блузке, обручальным кольцам на левой руке и браслету на правом запястье. Улыбка не тронула его губ. Однако от природы ему досталось симпатичное лицо. Интересно, соответствовал ли ее вид его ожиданиям? И что рассказал Сэл? Ее удивило то, как долго ее разглядывали. «Я Джулиан», — наконец изрек он. «Успокойтесь, Марин. Мы просто поболтаем». Она не понимала, что задерживала дыхание, пока не вздохнула. «Привет. Спасибо, что пришли». Джулиан, если это его настоящее имя, был примерно ее возраста, может, на несколько лет старше. Темные глаза, широкие брови, крупный нос, бритая голова. Потертая мотоциклетная куртка поверх черной футболки с треугольным вырезом. Судя по тому, что она видела, он был в отличной спортивной форме. Сильные руки, никаких часов и обручального кольца. Хотя она полагала, что было бы странно, если бы он надел кольцо на подобную встречу. Он не имел ничего общего с типами, просиживавшими штаны за офисным столом с 9 до 5. Но не походил и на... Как же его называл Сэл? Посредника в сомнительных делишках. Впрочем, Марин понятия не имела, как должен выглядеть профессиональный посредник. Сериал «Рэй Донован» прошел мимо нее. «Рэй Донован» — американский телевизионный остросюжетный сериал, главный герой которого специализируется на противозаконном устранении различных проблем богатых и знаменитых людей. Он смотрел, как она изучала его. Выждав приличную паузу, произнес: «Так это вы разбили сердце Сэла?» Марин удивленно прищурилась. Начало разговора она представляла себе совершенно иначе. «В каком-то смысле, возможно». Она не представляла, что именно наболтал ему Сэл, поэтому не знала, ждет ли он от нее каких-то подробностей. «Мы с ним встречались в колледже. С тех пор прошло много лет». «И вы бросили его ради парня, за которого вышли замуж?» Это прозвучало скорее как утверждение, чем вопрос. «Господи, Сэл, что ты еще наговорил этому типу?» «Нет, не совсем так». «Сэл — отличный парень. Вы когда-нибудь сожалели об этом? Что не выбрали в мужья именно его?» «Я...» «Кошмар. Марин не знала, что лучше ответить. Она не готовилась к такого рода вопросам, особенно с самого начала. Однако этот посредник, видимо, не склонен к обычным светским беседам, не склонен даже к традиционным приветствиям. То есть, безусловно, нет. И Сэл это понимает. У нас дружеские отношения. Я просто пытаюсь выяснить, насколько хорошо вы знаете друг друга. Глаза Джулиана прищурились, и ей вдруг показалось, что он улыбнулся. Или сделал попытку улыбнуться. Интересно, совпадает ли ваше с Сэлом отношение к этой истории? Ведь очевидно, что мы с вами никогда раньше не встречались, и мне нужно убедиться, что вы именно та, о ком он говорил мне. Сэл — мой лучший друг. Это было простейшее объяснение, причем самое точное. Мы с ним давно знакомы. Но я могу показать вам свое удостоверение, если нужно подтвердить мое имя. Черт, она сморозила глупость. Ей вовсе не хочется показывать ему свое удостоверение личности, ведь тогда он узнает о ней все, включая адрес. А это так или иначе может быть опасным. Не надо, — он покачал головой. Обойдемся без формальностей. А как вы познакомились с Эллом? Что он сказал вам? Сказал, что вы работали на него разок-другой. Верно. Темные глаза Джулиана блеснули. Но познакомились мы раньше. Когда-то мы оба прозябали в Изме. Марин пристально смотрела на него, ожидая пояснений. Но он ничего не добавил. И тогда она догадалась. Изм — это исправительное заведение города Монро, то есть тюрьма. Господи Иисусе! В 19 лет на втором курсе колледжа Сэла действительно арестовали за продажу марихуаны. Не слишком серьезное преступление, связанное с наркотиками. Но это было второе правонарушение, и его отец жутко разозлился. Он отказался внести залог, чтобы Сэла выпустили из тюрьмы. Поэтому тому пришлось отсидеть 30 дней до суда. И после этой отсидки судья отпустил его. Все это случилось до их знакомства. Сам Сэл никогда об этом не вспоминал, поэтому Марин часто забывала, что он вообще побывал в тюрьме. Выйдя оттуда, мы продолжали поддерживать связь. Он рассказывал о вашем романе. До сих пор вспоминает его. Говорит, что вы его бросили. Как интересно. А вот мне он никогда не рассказывал о вас. Не подумав, выпалила Марин, и лицо ее залила краска смущения. Эти слова прозвучали гораздо грубее, чем ей хотелось. Но это, казалось, ничуть не задело Джулиана. «Я не из тех парней, о которых рассказывают друзьям», — пожав плечами, ответил он. «Но обычно он рассказывает мне обо всем», — пробурчала она. «Неужели?» — с легкой улыбкой произнес Джулиан и, не дав ей времени спросить, что он имел в виду, добавил. Мы не часто видимся. Он звонит мне по мере необходимости. Я специализируюсь на проблемах, решаемых особым образом. Какого рода проблемах? Она затаила дыхание, думая, прояснит ли он свои слова. Каких угодно, Марин. Да, он ничего не прояснил. И между ними повисло неловкое молчание. Вдруг ожил телефон Марин. Сэл прислал сообщение, чтобы узнать, как у нее дела. Она помертвела, когда Джулиан буквально впился взглядом в экран с обнаженным телом Маккензи. Взяла телефон со столика. Никому, кроме нее, не следовало видеть этого на ее телефоне. Сэл прислал сообщение. Она почувствовала, как жар со щек спустился на ее шею. Хочет узнать, все ли в порядке. «Давайте, ответьте ему», — — предложил Джулиан, откинувшись на спинку сиденья и отхлебнув кофе. Быстро напечатав ответ, она сунула телефон в сумочку. «Простите, Марин», — сказал Джулиан, — «мне хотелось бы, чтобы ваш телефон остался на столе». «Правда? Пожалуйста, откройте его для меня». Любезность его тона не отменяла того, что это требование, а не просьба. Она коснулась пальцем иконки «Дом», и телефон открылся. Джулиан взял его и начал просматривать содержимое, аккуратно закрывая все открытые ею приложения, после чего положил телефон обратно на стол, и Маккензи продолжала улыбаться им во всей своей обнаженной неземной красоте, пока экран не погас. «Мне нужно было убедиться, что нас не записывают». «Но я не стала бы делать этого». У нее не было никаких разумных причин записывать их разговор. Что бы ни произошло сегодня ночью, она не хотела даже, чтобы кто-то, кроме Сэла, знал о ее затее. Или что она даже думала о ней. Или что она размышляла о ней достаточно серьезно для разговора с кем-то, кто мог бы осуществить ее. «А вот и закуски!» Джулиан оживился. Официантка Бетс поставила на стол большие тарелки, заполненные обильной и блестящей от масла едой. Марин заметила, что Джулиан заказал почти то же самое, что и она, вплоть до дешевого десерта. Правда, вместо тоста из деревенского хлеба он заказал пшеничный. «Как вы смотрите на то, чтобы мы сначала поели, а потом поговорили?» — спросил он, подцепив на вилку кусок яичницы, отчего желток растекся по картофельным оладьям. «Вам не кажется, что разговоры об убийстве гораздо приятнее вести на полный желудок?»